Раздел 2. Технологии вербовки и изменения личности. Социальные животные. Перед тем, как начать разговор о том, кто и как попадает в культы и секты, нам с вами стоит немного погрузиться в социальную психологию, науку, изучающую особенности человеческого мышления и принятия решений в группах. Здесь это важно не потому, что я сам бывший преподаватель кафедры социальной психологии или стараюсь, чтобы аудиокнига была побольше, а для того, чтобы слушатель не стал с самого начала считать, будто поведение человека в культе — это нечто ненормальное, атипичное, демонстрация человеческой духовной слабости или психологических изъянов. Вовсе нет. Мы все себя ведем как социальные животные не только в ситуации подчинения или социального влияния, но при любом вступлении во взаимодействие с людьми. Лично меня к изучению темы деструктивных культов подтолкнул один случай, который произошел со мной в юности на Казанском вокзале в Москве. Заканчивались 90-е годы, я получал первое высшее и одновременно начинал обучение по специальности «Социальная психология» в Самарском государственном педагогическом университете. Ныне Самарский государственный социально-педагогический университет. Параллельно у меня, как у студента, молодого семьянина и юного отца, были разные подработки. На одной из них я эпизодически ездил в Москву закупать и привозить ювелирные грузы, оборудование и расходные материалы для ювелиров в Самарской области. Одному делать это было сложно, и я обычно брал кого-то из знакомых в помощь к себе. Однажды на Казанском вокзале мы попали на гоп-стоп, где нам устно угрожали расправой, и мне пришлось отдать немного кэша, чтобы от нас отстали. Денег после закупок оставалось едва-едва на обратный путь. Инцидент, казалось бы, исчерпан. После терок и различных угроз мы разошлись по сторонам, и я не заметил, как представители криминала отвели моего коллегу в сторону. Минут через 10 он пришел без своих золотых украшений, которые были в моде у настоящих пацанов в 90-е. Он сказал, что нам нужно бежать с вокзала и что нас вообще должны сейчас убить. Наш поезд должен был отойти минут через 40 и уже подавался на пути, так что я, хоть и был сам напуган, попытался его успокоить и стал расспрашивать, что произошло. Оказалось, ему не угрожали оружием, а просто словами заставили самого снять себя и отдать золотишко. И это рядом с оживленной толпой на вокзальной площади, а не где-то в переулке. Позднее я выяснил у местных представителей ночного директора вокзала, что на нас сделал наводку местный тени-толкай из обслуживающего персонала, которого мы обычно нанимали. Факт того, как нас запугали и вели по воронке обмана, и особенно то, как мой коллега добровольно отдал свои украшения, а я расстался с остатками налички, тогда меня сильно потряс. Я полез изучать гипноз, криминальную психологию и все, что связано с подобными формами мошенничества. Но на дворе, напомню, стояли 90-е годы, самая заря интернета, ни социальных сетей, ни Википедии. Погрузившись на полгода в профессиональную литературу, в книги и статьи, я был под впечатлением от того, насколько, оказывается, управляемы люди. В процессе поиска информации и изучения этой темы я столкнулся с описанием куда более профессиональных мошенников, которые поставили вымогательство через психологическое манипулирование на конвейер, деструктивными культами и сектами. Материалов про них было очень мало, а книг на русском, можно сказать, не существовало. Одним из серьезных интернет-ресурсов про культы и секты был сайт нижегородского эксперта Евгения Волкова. Сайт до сих пор доступен и не изменился в дизайне с тех времен. Я познакомился с Евгением, активно общался на интернет-форуме, ездил на его семинары и понял, что хочу писать диплом по социальной психологии на эту тему. Так и начался мой путь изучения психологического манипулирования в упаковке высшего блага. Когда я получал второе высшее по психологии, мне повезло выбрать направление социальной психологии, научной школы, которая изучает группы и социальное влияние на индивида в коллективе. Как любой будущий психолог, я погружался в десятки исследований и экспериментов, участвовал в семинарах, исследованиях личности, мотивации и поведения, а параллельно читал про секты и культы, где люди в поисках счастья сносят несущие конструкции своей психики, появляются новые массовые секты, и наше государство начинает к ним присматриваться по новой. Вне зависимости от вашей веры, причины происхождения человека как биологического вида, думаю, никто не может отрицать, что мы с вами отличаемся от животных как минимум своей социальностью, развитой речью, абстрактностью мышления и умением планировать. Каждый из нас — индивидуальность, но при этом мы очень похожи в группах, когда мотивируем себя и выбираем стратегию действий, или когда делегируем это лидерам, которым, как мы верим, виднее, где есть вода, пища и безопасность. Далее я приведу несколько совершенно разных и интересных поведенческих механик, которые смогли зафиксировать исследователи и социальные психологи разных стран, чтобы вы убедились, насколько мы социальны и рады обманываться, следуя за группой и ее лидером. Начинать лучше с детства, и давайте посмотрим, как у нас выстраивается система свой-чужой. Межгрупповые конфликты и зависимое поведение. В середине 20 века турецко-американский психолог Музафер Шериф провел серию экспериментов под названием «Летний лагерь» в изолированном детском лагере в штате Оклахома. Эксперименты должны были доказать, что межгрупповые конфликты не связаны напрямую с фактом существования групп, а происходят из-за конкуренции за ограниченные ресурсы, а также из-за других, кажущихся или реальных конфликтов интересов. Шериф и его коллеги поселили испытуемых мальчиков 11-12 лет из однородной социальной среды в летнем лагере. Дети не были знакомы друг с другом и на первых порах активно заводили себе новых товарищей и знакомились. Исследователи играли роль обычного персонала лагеря — директора, воспитателей и так далее. Затем экспериментаторы разбили участников на две группы таким образом, чтобы те, кто успел подружиться, оказались в разных командах. Потом детей неделю по отдельности сплачивали в своих группах. Они разбивали палатки, накрывали на стол, строили вместе мостик для ныряния в местном плавательном бассейне и так далее. Они придумали названия своим командам «Орлы» и «Гремучие змеи». В них сформировалась внутренняя иерархия, появились символика, свой жаргон и другие признаки групповой структуры. Затем команда экспериментаторов Шерифа начала регулярно устраивать спортивные состязания между группами, сталкивая их в конкурентной борьбе. Победителей награждали призами. Ради интересов своей команды мальчики достаточно быстро отказались от прежних дружеских симпатий и стали открыто проявлять враждебность к противоположной стороне. Испытуемые охотно пожертвовали своими первыми связями ради группы, стали чаще говорить «мы» и обвинять своих соперников, которых они называли вонючками и трусами. Когда мальчиков просили назвать своих друзей, они неизменно перечисляли только членов своей группы. Затем они начали искать поводы для ссор и постоянно совершали набеги на лагеря друг друга. Базовая гипотеза эксперимента подтвердилась. Межгрупповое соперничество приводит к возникновению конфликта, агрессивному поведению и формированию негативных стереотипов. А совместная деятельность и общие цели — к разрушению стереотипов, существенному снижению межгрупповых разногласий и ингруппового фаворитизма, так называют социально-психологический феномен, выражающийся в тенденции любым образом содействовать членам собственной группы в противовес членам другой группы. В нашем случае мы видим, как хорошо работают подходы «мы» и «они», «цель оправдывает средства» и «весь мир против нас», которые активно используют в деструктивных культах. Достаточно создать свою группу и отличия, и вот уже ее участники готовы соперничать со всеми другими, разрывать ради нее прежние социальные связи, все глубже проваливаясь в группу, особенно в изолированности. Если вы думаете, что у взрослых все устроено по-другому, то давайте взглянем на знаменитый эксперимент американского психолога Зимбардо, который показал, как быстро хорошие и незнакомые друг с другом люди могут совершать насилие по отношению друг к другу. Примечание. «Человек человеку волк». Это высказывание пришло к нам из древнеримской комедии «Ослы» и употребляется при обсуждении подлых поступков, которые совершает человек по отношению к другому человеку. На 22-м съезде Коммунистической партии Советского Союза в 1961 году было постановлено, что человек человеку друг, товарищ и брат. И это основа новой коммунистической морали. Но, как нам показала наша история, древние римляне все же оказались более близки к истине. Конец примечания. Стэнфордский тюремный эксперимент. Один из самых известных исследователей темной стороны человеческого поведения, американский социальный психолог Филипп Зимбардо, решил провести эксперимент, чтобы понять, как влияют на поведение человека условия ограниченной свободы, тюремный образ жизни и как легко навязываются новые социальные поведенческие модели. Грант на это исследование выделил военно-морской флот США, поскольку в военных тюрьмах постоянно происходили стычки и инциденты. На объявление в местной газете профессора Зимбардо отозвалось 70 человек, которых протестировали на адекватность, здоровье и психологические отклонения. Из них отобрали 24 мужчины, учащихся колледжей, преимущественно белых и принадлежавших к среднему классу. По жребию их разделили на заключенных и тюремщиков. Испытуемые играли роли охранников и заключенных, находясь в помещениях, которые имитировали тюрьму, расположенную в подвале учебного корпуса факультета психологии. Лаборант-старшекурсник был назначен надзирателем, а сам Зимбардо — управляющим. Это чем-то было похоже на известные нам сейчас реалити-шоу в стиле «Дом-2», Также были установлены камеры, и исследователи наблюдали за жизнью и поведением участников эксперимента. Испытуемые, не знавшие друг друга, быстро приспособились к своим ролям охранников и заключенных. Для всех были выработаны правила, всем выдали униформу, охранникам военного образца, деревянные дубинки и солнцезащитные очки, за которыми не видны глаза, а заключенным — намеренно неподходящие по размеру серые робы без нижнего белья и резиновые шлепанцы. Эксперимент очень быстро пошел не так, и буквально через день начали возникать по-настоящему опасные ситуации. По этическим соображениям эксперимент был закончен раньше времени. Охранники стали применять садистские методы и оскорбления в отношении заключенных, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство. В каждом третьем охраннике проявились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из эксперимента, так как у них начались припадки и истерики. Если вы хотите подробно почитать про этот эксперимент, то на русском вышли книга Зимбардо «Эффект Люцифера» и фильм «Стэнфордский тюремный эксперимент». Нам же важно было понять, как быстро люди готовы отбросить свои установки, поведенческие схемы и личные ценности, если условия и группа им навязывают новые. Такой эксперимент повлиял на понимание влияния власти и на создание теории когнитивного диссонанса, о которой мы поговорим позже, когда будем обсуждать процесс вербовки и внедрения новых ценностей. Вы можете подумать, что в этом примере есть специфический бэкграунд — тюрьма, униформа, инструкции и тому подобное, что, конечно, накладывает определенный отпечаток, а в нормальной обстановке люди повели бы себя по-другому. Увы, это не так, и давайте я вам покажу другой эксперимент о том, как мы себя ведем и принимаем решения в условиях контролируемой свободы. Обратите внимание на этот эксперимент, так как продемонстрированные в нем инструменты влияния на человека очень часто встречаются в практике деструктивных культов. Мнение большинства и индивид. Лично меня всегда впечатлял эксперимент американского психолога Соломона Аша, у нас его иногда еще называют Эшем, изучавшего поведение людей и их склонность изменять свое мнение в угоду мнению большинства. Это были исследования, которые затрагивали конформность перед группой и позволили разработать несколько теорий о влиянии группового давления на поведение человека. Психолог предположил, что люди смогут сохранить независимость своего мышления и не проявят конформности, столкнувшись с явно неправильным групповым утверждением. Однако результаты эксперимента показали, что это не всегда так. Конформность — это описание позиции человека относительно позиции группы, когда он принимает или отвергает определенные групповые стандарты и мнения. Мера подчинения человека групповому давлению. Давление может исходить как от конкретного человека или малой группы, так и со стороны общества в целом. Конформизм — склонность к изменению человеком своих установок под влиянием социального окружения и группы. Конформизм может возникнуть из-за нежелания вступать в конфликт с группой или из-за информационного влияния, которое заставляет человека верить, что группа более информирована и обладает необходимым уровнем компетенции. Под групповой динамикой подразумевают все процессы взаимодействия членов малой социальной группы. Первым, кто стал изучать эти процессы и ввел этот термин, стал социальный психолог Курт Левин, который также изучал процессы капитуляции человека перед группой. Новые исследования групповой динамики отмечают, что психологическая безопасность выступает наиболее важным условием для развития групповой динамики и командного обучения, что лишний раз подчеркивает токсичность деструктивных культов и сект. Аш собрал группу студентов-мужчин и разделил их на подгруппы по 6-8 человек. Студентам было сказано, что это тест на проверку зрения. В ходе эксперимента участникам показывали две карточки. На одной был эталонный отрезок X, а на другой — три отрезка разной длины — 1, 2 и 3. Всего было показано 18 пар карточек с линиями. После каждого показа студентам задавали вопрос, какой отрезок из представленных на второй карточке соответствует по длине отрезку на первой. По условиям эксперимента одна линия совпадала по длине с эталонным отрезком, что было очевидно и видно невооруженным взглядом. Что могло помешать участнику эксперимента определить линию нужной длины и высказать свое мнение в группе? Результаты эксперимента Аша должны были быть единогласными и предсказуемыми. Однако в каждой подгруппе был только один настоящий испытуемый, а остальные семеро были подставными людьми, дающими заведомо неправильный ответ. Студенты сидели в ряд, а настоящий испытуемый сидел последним или предпоследним в очереди, что позволяло ему отвечать после всех остальных. Первые два раунда показа карточки все давали правильные ответы. Начиная с третьей карточки, все давали неправильный ответ. Результаты эксперимента оказались неутешительными. В среднем около трети, 32% студентов, согласились с явно неправильным ответом и присоединились к подставным членам группы. Аш тестировал еще и сколько человек должно быть в группе, чтобы мы стали прислушиваться к их мнению, и оказалось, что эффект проявляется, начиная с трех человек, не считая испытуемого. Когда с испытуемыми проводились беседы о том, почему они сделали свой выбор и что они чувствовали, то большая часть сказала, что понимали, что ответ группы неправильный, но не хотели выглядеть глупо в их глазах. Хотя, конечно, были и те, кто считал, что группа не могла ошибиться или знала что-то, что не знал испытуемый. У этого явления, когда кажется, что у группы есть какие-то скрытые мотивы и знания, есть методологическое объяснение — бритва Хенлона, которая часто влияет на наше объяснение действий чиновников и политиков. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью или невежеством. Примечание. Бритва Хенлона. Методологический принцип, который был прислан в 1980 году в новый выпуск сборника законов Мёрфи в США и который объясняет, что в большинстве случаев люди будут думать, что за глупыми поступками руководителей стоит план и наличие дополнительной информации, которые неизвестны им, а не простое невежество или ошибочность действий. Конец примечания. В эксперименте Аша те, кто знали о неправильности ответа, испытывали психологическую боль и напряжение, когда делали свой выбор и присоединялись к группе, чтобы избавиться от этого ощущения. Капитуляция перед группой или перед лидером, желание передать им право принимать решения, заложены в нас условиями человеческого воспитания, иерархии и умения договариваться и координировать усилия с другими людьми. Например, с детства в наших небольших детских хаотично сформированных группах и коллективах есть лидер, который выбирает, чем будем заниматься, или это делает большая часть небольшой группы под его влиянием. И если в бизнесе делегирование — это одна из основ управления, то в культах это оборачивается полным отказом от самостоятельности. Все связаны круговой порукой принятого решения. Если что-то пойдет не так, то виноваты будут все. Ведь принятие решений и ответственность за последствия — это всегда большой груз личной ответственности. Культовая группа снимает с нас это давление и дарит спокойствие, что лидеры группы лучше всех знают, как гарантированно сходить в туалет, попасть в рай или успеть на рейс на Альфу Центавру. И когда наша точка зрения не поддерживается большинством группы, то мы ориентируемся на это большинство, стараемся следовать русской пословице «со своим уставом в чужой монастырь не ходят» и начинаем перенимать модели поведения других, которые нам демонстрируются, даже если они противоречат нашим установкам и убеждениям. Важно, конечно, понимать, что для этого культовая группа использует страхи, тревожность и ощущение последнего шанса исправить свою судьбу. На втором месте после группы для нас оказывается лидер или человек, наделенный властью в рамках этой сложившейся группы. А если он еще в униформе и белом халате, то мы готовы пойти на многое. Вот как это доказали в одном из самых скандальных экспериментов в социальной психологии 20 века. Подчинение авторитету. Американский политолог и социальный психолог Стэнли Милграм был учеником Соломона Аша и тоже изучал особенности подчинения и поведения людей. Милграм проводил немало разных экспериментов, но наиболее интересный для нас был про подчинение авторитету. Несмотря на то, что сам эксперимент возмутил американское общество и негативно отразился на академической карьере исследователя, он прошел перепроверку другими исследователями и признан в науке. Стэнли Милграм хотел проверить свою гипотезу о том, что люди часто подчиняются приказам, даже если они не согласны с ними, или те противоречат их убеждениям и желаниям. Исследователь предполагал, что это происходит из-за желания оказаться готовыми к сотрудничеству или из-за чувства страха. Через объявление в газету были отобраны 40 участников, которым платили за участие в исследовании влияния боли на память и способности человека к обучению. На самом деле эксперимент исследовал подчинение авторитету. Он проводился в подвале одного из корпусов респектабельного Йельского университета. Каждый из участников учителей находился в комнате с подставным экспериментатором. В другой комнате был актер, игравший роль другого испытуемого ученика, который общался с ними по микрофону. Перед участником эксперимента и актером разыгрывали жребий через вытягивание листочка с ролью. Но было подстроено так, что испытуемые были всегда в роли учителя, а актеры всегда в роли ученика. Учитель наблюдал за тем, как экспериментатор сажал ученика на стул и подсоединял к его телу электроды. Учитель получал один демонстрационный удар током, после чего был уверен в том, что все происходит по-настоящему. Ему говорили, что удары током болезненны, но не опасны для здоровья. Потом учителя уводили в другую комнату, где он мог общаться с актером по микрофону, но не видел его. Учителя сажали перед прибором, генератором электротока, с помощью которого он должен стимулировать память ученика ударом тока. Ученик должен заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару. А учитель должен проверять память первого и наказывать его за каждую ошибку все более сильным электрическим разрядом. Первые удары током идут разрядом всего в 30 вольт, который постепенно увеличивается на 15 вольт за раз и доходит до 450 вольт. Актер должен играть свою роль так, будто он получает эти удары током. Подставной ученик, естественно, делал много ошибок, изображал страдания от ударов током. При эффективном ударе током в 75 вольт актер-ученик стонал. После 150 вольт он кричал и просил отвязать его от стула. И так по нарастающей, вплоть до жалобы на сердце. Получив условный удар в 300 вольт, актер начинал колотить руками по стене и вопить, что боль невыносима. При 330 вольтах ученик затихал и больше не реагировал на сигналы учителя. Экспериментатор сообщал учителю, что молчание — это неверный ответ, и необходимо снова повышать уровень удара. Эксперимент заканчивался при достижении 450 вольт. В тех случаях, когда испытуемые в роли учителей хотели прекратить это обучение, то они получали указание от экспериментатора: «Пожалуйста, продолжайте. Эксперимент требует, чтобы вы продолжили. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили. У вас нет другого выбора, вы должны продолжать». Что показал этот эксперимент? Стэнли Милграм показал, что 65% учителей доходили до уровня 450 вольт. Многие участники из этих 65%, оправдывая свое поведение во время обучения, всячески принижали своих учеников, ворча, что они настолько тупы, что действительно заслуживают ударов током. При этом все учителя доверяли экспериментатору, считая, что он обладает достаточным опытом и знанием. И сам исследователь, и его последователи потом проводили этот эксперимент в разных модификациях. Многочисленные модификации эксперимента позволили получить дополнительную информацию о человеческом послушании. Чем ближе ученик был к учителю, не за стеной, а в одной комнате, тем чаще они отказывались наносить удары током. Если экспериментатор находился не в одной комнате, а, например, давал указания по телефону, то подчинение уменьшалось, и учителя начинали врать, что они в точности выполнили инструкции. Наличие белого халата и бейджа усиливали влияние экспериментатора на учителя. Женщины также послушны, как и мужчины. Если вы хотите погрузиться в мир подчинения, который исследовал Милграм, то на русском языке есть его книга «Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль». Для нас же подобный эксперимент показывает, что при наличии статусной роли и указаний «как правильно», большая часть людей предпочитает выполнять указания своего наставника или гуру культа, даже если это вызывает бурю негативных эмоций в душе и внутреннее сопротивление. К тому же в культах часто используют различные подстроенные ситуации, но управляемым они кажутся настоящими и потому оказывают влияние на их модель поведения. Конечно, вы можете мне сказать, что в эксперименте Милграма присутствовали люди в белых халатах, наука и атеизм, а верующие люди другие, более отзывчивые и добрые. Давайте посмотрим в следующем эксперименте, как религиозные практики и духовность влияют на поведение людей и их стремление помогать другим, особенно тем, кто считает себя духовно развитым. Эффект доброго самаритянина. Другие американские социальные психологи Джон Дарли и Дэниел Батсон решили проверить, есть ли разница в желании оказать помощь другим у атеистов и религиозных людей. За основу эксперимента они взяли библейскую притчу о добром самаритянине. В ней говорится про иудея, на которого напали разбойники. Они ограбили и сильно избили, а потом бросили его умирать на обочине. Мимо пострадавшего дважды прошли его единоверцы, но ни один не остановился помочь. Спас жертву ограбления самаритянин, человек, который исповедовал другую религию. Он перевязал раны путника, довез его на своем осле до гостиницы и оставил ее содержателю деньги, пообещав компенсировать дополнительные расходы, если они возникнут. Основной посыл данной притчи в том, что добрым может быть человек любой веры. Исследователи Дарли и Батсон хотели подтвердить или опровергнуть три гипотезы. Первое. Люди, размышляющие на какие-то религиозные и этические вопросы, во время, когда потребуется оказать какую-то помощь, не больше предрасположены оказать ее, чем люди, думавшие о чем-либо другом. Второе. Имеет ли значение для желания оказать помощь тот факт, что человек торопится? Третье. Насколько будет отличаться желание помочь у людей, которые ищут смысл жизни в религии и приобретении духовных знаний, по сравнению с теми, кто обращается к религии ради личной выгоды? Здесь также отобрали 67 студентов, но обучались они в местной Принстонской богословной семинарии. Непосредственно до начала эксперимента дошли 40 человек, которых разделили на две группы по 20 человек. Участникам двух групп дали указание подготовиться к публичному выступлению, раздав тексты выступления. Одни должны выступить на тему притчи про доброго самаритянина, другие — на тему процедуры проведения семинаров. Перед началом эксперимента студенты заполнили опросники, так исследователи хотели определить их тип и степень религиозности. Потом им давали текст выступления для ознакомления, записывали их выступление длиной 3-5 минут на магнитофон и сообщали, что слушатели ожидают его в другом здании. Одним студентам говорили, что им надо спешить, так как выступление должно было начаться несколько минут назад, а других не торопили и говорили, что слушатели только собираются и время еще есть. Экспериментаторы продумали так, что у всех испытуемых был единственный маршрут до соседнего корпуса, где они должны выступить. На пути в корпус они встречали плохо одетого человека, который неподвижно сидел у дверей и, очевидно, страдал от боли. Актер, а это был, конечно, актер, не просил о помощи, но стонал, кашлял и всем видом демонстрировал, что ему плохо. Исследователи хотели узнать, как будут действовать ученики семинарии в разных ситуациях и кто бросится помогать пострадавшему — те, кто только что прочитал поучительную притчу, или те, кто никуда не торопится. Для этого они разработали 6-бальную шкалу оценок поведения участников эксперимента, где 1 — семинарист даже не заметил раненого, а 6 — семинарист останавливался, вызывал помощь и дожидался ее прибытия вместе с пострадавшим. Потом, когда они, наконец, добирались в здание, их просили заполнить простой опросник, который позволял понять, действительно ли они заметили пострадавшего и восприняли ситуацию так, что необходимо оказать помощь. Что показал эксперимент? Спешка действительно оказывает влияние на желание и мотивацию помочь человеку. Но тема выступления не влияет на это желание. Из тех испытуемых, которым не надо было спешить, помочь больному человеку решили 63%, а из тех, кто спешил, лишь 10%. В совокупности из всех участников эксперимента лишь 40% предложили пострадавшему какую-либо прямую или косвенную помощь, а 60% прошли мимо. В некоторых случаях семинаристы практически переступали через пострадавшего и шли дальше. Степень религиозности также не оказывала влияния на желание оказывать помощь другим. Чем этот эксперимент нам с вами важен? Как минимум, он показывает, что когда мы спешим, то нам не до нужд незнакомых людей. Мы сфокусированы на выполнении собственной задачи. В культах часто используют спешку для снижения критического мышления своих участников. Нельзя дать им времени на понимание того, что они видят, и необходимо создать дополнительную дистанцию с близкими, которые хотят им помочь. Например, на тренингах саентологов дают специальную скидку на следующий курс, которая действует только в день окончания предыдущего курса. И решать фактически нужно здесь и сейчас, иначе возможность сэкономить на своем просветлении может сгореть. Надо спешить и кричать «дайте две». Окей, я вам показал, как мы себя ведем в условиях спешки или когда есть некий пастух, авторитет или группа, которая нам говорит, как надо и когда надо. Но вы можете подумать, неужели все механики делегирования принятия решений происходят только под давлением или при активном манипулировании? Нет. К сожалению, мы часто сами готовы ждать, что кто-то другой решит за нас, не всегда готовы проявлять активность или самостоятельно принимать решения. Ученые до сих пор спорят, то ли это навязанная модель поведения родитель-дети, то ли некая инфантильность, то ли избегание боли принятия решений. Но что мы будем делать, когда нет времени ждать и нужно принимать решение о помощи другому здесь и сейчас? Родитель-дети. Эрик Бёрн, американский психолог и психиатр, которого в России знают по книге «Игры, в которые играют люди», создал научную школу трансакционного анализа в психологии. Эрик Бёрн показал, что в личности любого человека есть 3 основных состояния — дитё, взрослый, родитель, которые оказывают влияние на поведение человека. В ситуации родитель-дитё человек слушает другого и подчиняется ему в ролевой модели, что соответствует его установке из детства. По идее Бёрна, Взрослый должен комбинировать свои субличности, дитё и родитель, выпуская их в определенных ситуациях и общении. В культах с помощью разных уловок практически всегда стараются удерживать рядовых членов в состоянии детей, а наставники и лидеры выступают в контексте взрослого и родителей. Инфантильность или психический инфантилизм. Ситуация, когда человек имеет определенные проблемы в психическом развитии, у него слабо развита эмоционально-волевая сфера, ему сложно принимать самостоятельные решения, и он ведет себя преимущественно как подросток в теле взрослого, а его рассуждения, как правило, поверхностны и незрелы. Избегание принятия решений, или, как это сформулировал социальный психолог Курт Левин, конфликт подхода и избегания, происходит у человека, когда у цели или события есть как положительные, так и отрицательные эффекты или последствия, которые делают эту цель привлекательной и непривлекательной одновременно. Человек, которому нужно принять решение, при приближении к этой цели или событию лучше осознает негативные риски, и у него возникает желание избежать их, что приводит к нерешительности. В итоге происходит конфликт между страхом и желанием. В культах постоянно эксплуатируют страх перед внешним миром, что формирует у людей желание ничего не делать и терпеть насилие, с которым они сталкиваются. Безразличность свидетеля. На этот вопрос искали ответ два американских исследователя, социальные психологи Джон Дарли и Бип Латане. Они провели три разных эксперимента, но самым известным из них стал именно этот. Ученые пригласили людей поучаствовать в дискуссии и рассадили их в разные помещения, где они общались по микрофонам, как на радиостанции. Психологи объяснили такой формат тем, что беседы будут вестись о деликатных темах. И, конечно, как вы понимаете, один из участников этой беседы был актер, который во время разговора симулировал эпилептический припадок, который можно было явственно распознать по звукам из колонок. Когда разговор проходил один на один, то 85% испытуемых живо реагировали на случившееся и пытались оказать пострадавшему помощь, начинали бегать по зданию и искать комнату с пострадавшим. Когда же испытуемый считал, что кроме него в разговоре участвуют еще 4 человека, то только 31% пытались как-то организовать помощь пострадавшему или предлагали другим начать искать пострадавшего или что-то сделать. Все остальные 69% испытуемых считали, что этим должен заниматься кто-то другой. В итоге исследователи смогли доказать, что люди в массе своей безразличны к чужой беде, и чтобы побудить их к действиям, необходимо выполнить ряд условий. Дарли и Латане проверили этот эксперимент и смогли это сформулировать, но мы не будем сейчас это обсуждать. Если вам интересно подробнее узнать про их выводы, то поищите запрос «Эксперимент безразличный свидетеля». Нам же с вами важно понять, что есть определенные психологические методики, которые легко делают нас безразличными к людям или заставляют перекладывать ответственность на других людей или даже на божественные силы. И почему люди, видя, что их усилия не приводят к результату, продолжают заниматься тем, что им невыгодно и даже негативно влияет на них самих и близких? Давайте немного обсудим этот феномен, который сначала изучали экономисты, к которым позднее присоединились и психологи. Это отчасти позволит нам ответить на вопрос, почему коммерческие культы процветают и зачем многие культисты, несмотря на катастрофические результаты, продолжают тратить на это свою жизнь. Ловушка утопленных затрат. Сначала этой темой занялись американские экономисты, которым было интересно в рамках поведенческой экономики понять, почему инвесторы продолжают вкладывать деньги, время и усилия в убыточное дело. Так появился термин «sunk cost» или «утопленные затраты». Французские социальные психологи Роберт Винсент Жюль и Жан-Леон Бовуа назвали это когнитивное заблуждение «напрасные расходы» и объяснили, почему инвесторы вкладывают деньги повторно, даже если результаты первоначального вложения не оправдали надежд. Это когнитивное заблуждение касается не только денег, но и времени, и больше говорит об ошибочности личных решений. Ученые предположили, что этот эффект связан с ответственностью, которую несет человек за плохо сделанный выбор, в который он был эмоционально вовлечен при первом решении. Как и в игромании, человек боится фиксировать убытки, испытывать стресс от немедленных потерь, и он готов дать ситуации повторный шанс. У инвестора или вовлекаемого есть сильная потребность контролировать свою жизнь, чувствовать, что он в состоянии справиться с обстоятельствами. Да, конечно, потом культисты передают ответственность за свою жизнь группе и лидеру, но на начальном этапе медового месяца ими движет желание ощущать себя компетентными и контролировать свою жизнь. Отмотать время назад невозможно, а вот попытаться в очередной раз сделать рывок, чтобы почти выиграть, очень важно. Британские исследователи смотрели, как функционирует мозг у игроманов. Их клали в аппараты магнитно-резонансной томографии и показывали им экран однорукого бандита, где, как вы помните, есть 3 или 4 барабана, на которых крутятся карты, складываясь в выигрышные или не очень комбинации. Сначала ученые зафиксировали, как реагирует мозг и его часть, отвечающая за удовольствие, на выигрышную ситуацию. А потом стали показывать ситуацию, где все карты, кроме последней, были выигрышными. Экспериментаторы имитировали ситуацию «почти выиграл» с 2 из 3 или с 3 из 4 барабанов игрового автомата. И люди получали почти такое же удовольствие от ситуации, когда они не выиграли, но были в миллиметре от победы. Наложите сюда эффект от утопленных затрат, и мы с вами видим, что люди мыслят иррационально, когда оценивают свои инвестиции в виде времени, денег и отношений в какие-то проекты. И, конечно, культа ждут таких правильно воспитанных обществом индивидов, которые хотят поменять свою жизнь к лучшему. Был у меня один забавный случай в консультировании. Молодой парень-программист переехал покорять Москву с Дальнего Востока. Классическая история программиста из провинции и хороших московских зарплат. Но, как и в любой непростой ситуации, тут есть кусочек драмы. Мы все хотим выделяться и быть не такими, как все. В итоге целые поколения теперь ходят в татухах, и забитые шеи уже стали нормой. Так и наш герой искал, как ему стать москвичом и не таким, как все. Для этого он выбрал изучение нью-эйджа, активное погружение в веганство и почти сразу с переходом в сыроедение, занятиями йогой, медитацией и другими энергетическими практиками. Он, конечно, считал, что открыл у себя 3-й глаз, разные чакры, и ограничил бесполезное общение с далекими близкими, которые остались на другой стороне России. Они же видели, как у него начали выпадать зубы, волосы, пожелтели глаза и ногти. А как вы хотели достигнуть просветления? Появились и другие признаки, с которыми сталкиваются экспериментаторы, ввязывающиеся в псевдодиеты и не подозревающие о существовании цинги и о причинах ее появления. Кстати, на эту тему очень рекомендую вам книгу британского шеф-повара Энтони Уорнера «Разъяренный повар. Как псевдонаука не дает нам нормально поесть». Так вот, программист с чакрами продолжал постигать глубины выносливости своего организма, пока не потребовалось вмешательство близких и врачей. Сейчас он пьет молоко и ест рыбу, что в целом улучшило его состояние, и он отошел от пропасти подобных духовных откровений. Я думаю, нам пора поискать ответы на вопрос, а как обычно выглядит человек, который попадает в культ?